Кристан Фриц родился 29 июня 1921 года во Вреденхагене, Мекленбург. Умер 23 сентября 1995 года. Штурмман СС. Наводчик орудия 2-й роты противотанкового дивизиона СС. Награжден 20 октября 1941 года. Симон Макс. Родился 6 января 1899 года в Бреслау. Умер 1 февраля 1961 года в Люнане, близ Дортмунда. Оберфюрер СС. Командир 1-го пехотного полка СС. Мертвая голова. Награжден 20 октября 1941 года. Эйке Теодор. Родился 17 октября 1892 года в Хюдингене, Эльзас. Умер 26 февраля 1943 года в СССР. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 26 декабря 1941 года. Клефнер Франц. Родился 2 июля 1907 года в Альтена, Вестфалия. Умер 16 марта 1945 года в Закарестисе, Венгрия. Штурмбанфюрер СС. Командир мотоциклетного батальона СС «Мертвая голова». Награжден 19 февраля 1942 года. Ульрих Карл. Родился 1 декабря 1910 года в Сааргемюнде, Лотарингия. Умер 8 мая 1996 года в Бад-Рейхенхалле. Штурмбанфюрер СС, командир саперного батальона СС «Мертвая голова». Награжден 19 февраля 1942 года. Кёхле Людвиг. Родился 28 января 1921 года в Нофельсе, Форарльберг. Умер 9 июня 1942 года близ озера Ильмень, СССР. Обершарфюрер СС, командир боевой разведывательной группы 5-й роты 1-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Награжден 28 февраля 1942 года. Мейердрес Губерт Эрвин. Родился 11 декабря 1916 года в Везеле. Умер 4 января 1945 года в Дюна-Альмасе, Венгрия. Оберштурмфюрер СС, командир батареи штурмовых орудий артиллерийского полка СС «Мертвая голова». Награжден 13 марта 1942 года. Шульт Генрих. Родился 14 июня 1901 года в Гамбурге, Бланкензее. Умер 15 марта 1944 года близ Невеля, СССР. Оберштурмбанфюрер СС, командир 4-го мотопехотного полка СС «Мертвая голова», приданного 17-й пехотной дивизии. Награжден 5 апреля 1942 года. Штойдле Эрнст. Родился 6 июня 1913 года в Хейденхейме на Бренце. Умер 11 июля 1946 года. Оберштурмфюрер резерва СС, передовой наблюдатель 8-й батареи артиллерийского полка СС «Мертвая голова». Награжден 10 апреля 1942 года. Рихтер Вильфред. Родился 9 мая 1916 года в Пфорцхеме. умер 18 апреля 1981 года в Энгехаузене, Ганновер. Оберштурмфюрер СС, командир батареи дивизиона штурмовых орудий СС «Мертвая голова». Награжден 21 апреля 1942 года. Бохман Георг родился 18 сентября 1913 года в Альбернау, Саксония. Умер 8 июня 1973 года в Оффенбахе. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го противотанкового дивизиона СС и боевой группы «Бохман». Награжден 3 мая 1942 года. Зейла Макс родился 15 июля 1911 года в Шёнейхе. Умер 31 июля 1999 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-й роты саперного батальона СС «Мертвая голова». Награжден 3 мая 1942 года. Баум Отто родился 15 ноября 1911 года в Штеттене, Гогенцоллерн. Умер 18 июня 1998 года в Хехингене, Штеттене. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го батальона 3-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Награжден 8 мая 1942 года. Дейзенхофер Эдуард родился 27 июня 1909 года во Фрейзинге, Бавария. Умер 31 января 1945 года близ Арнсвальде, Померания. Штурмбанфюрер СС, доктор права, командир 1-го батальона 1-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Награжден 8 мая 1942 года. Крон Отто родился 28 февраля 1911 года в Шпейере, Рейн-Пфальц. Умер 9 августа 1955 года в Дахау. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го зенитного дивизиона СС, награжден 28 июня 1942 года. Цингель, Август, родился 20 января 1922 года в Шортенсе, Ольденбург. Умер 22 декабря 2000 года. Унтершарфюрер СС, командир боевой разведывательной группы боевой группы «Краут» и 15-й роты 1-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Награжден 4 октября 1942 года. Хирнинг Ганс родился 14 ноября 1922 года в Ульме. Умер 30 апреля 1945 года близ Дюрнхольца, Богемия. Ротенфюрер СС, гранатометчик 6-й роты 1-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Награжден 23 октября 1942 года. Герт Вальтер родился 14 декабря 1914 года в Касселе. Умер 10 января 1945 года. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 7-й батареи 3-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 31 марта 1943 года. Масари Арцелино родился 10 октября 1912 года в Нюрнберге. Умер 9 августа 1944 года близ Раджемина, Польша. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го разведывательного батальона СС, награжден 3 апреля 1943 года. Редер Вальтер родился 4 февраля 1915 года в Фрейвальдау, Силезия. Умер 26 апреля 1991 года в Вене. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона 5-го моторизованного полка СС «Туле», награжден 3 апреля 1943 года. Шубах Йоахим, родился 17 сентября 1910 года в Ганновере, умер 5 ноября 1980 года там же. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 5-го моторизованного полка СС «Туле», награжден 3 апреля 1943 года. Прис Герман, родился 24 мая 1901 года в Марнице, Мекленбург, умер 2 марта 1985 года в Аренсбурге, Шлезвиг-Гольштейн. Оберфюрер СС, командир 3-го артиллерийского полка СС, награжден 28 апреля 1943 года. Риф Когель Вальдемар, родился 7 января 1913 года в Зарштетте, близ Ганновера, умер 30 июля 1944 года в Кизелане-Кюце. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 3-го танкового полка СС, награжден 11 июля 1943 года. Демель Эрнст, родился 7 апреля 1915 года в Хильдене, Рейнланд, умер 7 августа 1945 года в Реймшейд-Люттрингхаузене. Гауптштурмфюрер СС, исполняющий обязанности командира 3-го дивизиона штурмовых орудий СС, награжден 15 августа 1943 года. Хойслер Эрнст, родился 31 марта 1914 года в Тулау, Швабиш-Халл. Умер 14 июля 1979 года в Йорингене. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 5-го моторизованного полка СС «Туле», награжден 15 августа 1943 года. Лаунер Курт, родился 19 сентября 1906 года в Цейтхайне, Саксония. Умер 5 февраля 1990 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке. Награжден 15 августа 1943 года. Беккер Гельмут, родился 12 августа 1902 года в Вальтруппене, Марк Бранденбург, умер 18 февраля 1953 года в СССР. Штандартенфюрер СС, командир 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке, награжден 7 сентября 1943 года. Франке Курт, родился 13 июня 1915 года в Вюрцене, Саксония, умер 19 января 1945 года в Веспреме, Венгрия. Гауптшарфюрер СС, командир боевой разведывательной группы 11-й роты 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке, награжден 3 октября 1943 года. Зоеменихт Рудольф, родился 13 февраля 1916 года в Харбурге, умер 26 августа 1944 года в Чарнове на Буге. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-й роты 3-го танкового полка СС, награжден 13 октября 1943 года. Любеш фон Милован Бернт, родился 7 декабря 1913 года в Риге. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й батареи 3-го дивизиона штурмовых орудий СС, награжден 14 октября 1943 года. Бирмейер, Фриц. Родился 19 мая 1913 года в Аугсбурге, умер 13 октября 1944 года близ Варшавы. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 3-го танкового полка СС. Награжден 10 декабря 1943 года. Пшедваевский, Феликс. Родился 7 декабря 1920 года в Мейенбурге, Ангемюнде. Умер 15 августа 1986 года в Тойблице. Унтершарфюрер СС, командир орудия 2-й батареи 3-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 16 декабря 1943 года. Свежинский, Лотар. Родился 18 июля 1922 года в Гезелькирхене, умер 29 октября 1944 года, западнее Легионова, близ Варшавы. Роттенфюрер СС, командир группы 10-й роты 5-го моторизованного полка СС «Туле», награжден 16 декабря 1943 года. Прюс, Вилли. Унтершарфюрер СС 2-й роты 3-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 16 декабря 1943 года. Бухнер, Герман. Родился 16 января 1917 года в Нюрнберге. Умер 17 ноября 1944 года близ Варшавы. Гауптштурмфюрер СС. Командир 3-го батальона 5-го моторизованного полка СС «Туле». Награжден 16 июня 1944 года. Фидлер, Йохан. Родился 28 апреля 1922 года в Штангендорфе, Судеты. Умер 23 сентября 1999 года. Унтершарфюрер СС, командир взвода 5-й роты 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке, награжден 16 июня 1944 года. Рёллике, Йозеф, родился 23 августа 1924 года в Эссенто, Бюрен, дата и место смерти неизвестны. Унтершарфюрер СС, командир отделения связи 3-го батальона 5-го моторизованного полка СС «Туле». Награжден 16 июня 1944 года. Свинтек, Йозеф. Родился 1 февраля 1912 года в Опельне, Верхняя Силезия. Умер 26 июня 1991 года в Кёнигштейне. Оберштурмбанфюрер СС, командир 3-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 16 июня 1944 года. Эберхард Эрих. Родился 19 октября 1913 года в Висбадене. Умер 1 июля 1965 года в Лорхейме на Рейне. Оберштурмбанфюрер СС, первый офицер генштаба, штаба дивизии. Награжден 23 августа 1944 года. Питчеллис, Адольф. Родился 28 октября 1914 года в Хомберге, Кассель. Умер 26 января 1945 года, близ Штульвейсенбурга. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 23 августа 1944 года. Маттерн, Вальтер. Родился 27 февраля 1920 года в Брауншвейге. Умер 7 октября 1974 года там же. Оберштурмфюрер СС, командир 7-й роты 3-го танкового полка СС. Награжден 20 октября 1944 года. Ланг, Герман. Родился 24 марта 1922 года в Фюссене, Альгой. Умер 12 марта 1975 года близ Ленгриза. Обершарфюрер СС. Командир отделения связи 1-го батальона 5-го моторизованного полка СС Туле. Награжден 23 октября 1944 года. Тичкус, Альфред. Родился 19 февраля 1921 года в Штегене, Фрейбург. Умер 5 апреля 1945 года. Унтершарфюрер СС. Командир группы 3-й роты 3-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 11 декабря 1944 года. Бахман, Христиан. Родился 23 ноября 1919 года в Нёрдлингене, Бавария. Умер близ Штюльвейсенбурга, Венгрия. Гауптштурмфюрер СС. Командир 2-го батальона 5-го моторизованного полка СС Туле. Награжден 28 февраля 1945 года. Краас Борис. Родился 23 июля 1915 года в Шарфенберге, Бюрн. Умер 13 февраля 1945 года в Линце. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 28 февраля 1945 года. Эндрес Ганс. Родился 5 июля 1911 года в Штутгарте. Умер 24 января 1969 года, там же. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 2-го батальона 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке. Награжден 23 марта 1945 года. Мюллер Гейнс. Родился 6 декабря 1912 года в Гриме, Саксония. Умер 17 марта 1945 года близ Штюльвейсенбурга. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 3-го батальона 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке. Награжден 23 марта 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 8. Эйке Теодор. Родился 17 октября 1892 года в Хюдингене, Эльзас. Умер 26 февраля 1943 года в СССР. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, командир дивизии. Награжден 20 апреля 1942 года. Бохман Георг. Родился 18 сентября 1913 года в Альбернау, Саксония. Умер 8 июня 1973 года в Оффенбахе. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона моторизованного полка СС Туле. Награжден 17 мая 1943 года. Баум Отто. Родился 15 ноября 1911 года в Штеттене, Гогенцоллерн. Умер 18 июня 1998 года в Хехингене, Штеттене. Оберштурмбанфюрер СС, командир моторизованного полка СС «Мертвая голова». Награжден 22 августа 1943 года. Прис Герман. Родился 24 мая 1901 года в Марнице, Мекленбург. Умер 2 марта 1985 года в Аренсбурге, Шлезвиг-Гольштейн. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 9 сентября 1943 года. Отто Мейердресс. Гауптштурмфюрер СС. Командир 1-го батальона 3-го танкового полка СС. Награжден 12 октября 1943 года. Карл Ульрих, оберштурмбанфюрер СС, командир 6-го моторизованного полка СС Теодор Эйке, награжден 14 мая 1944 года. Гельмут Беккер, оберфюрер СС, командир дивизии, награжден 21 сентября 1944 года. Франц Бирмейер, штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 3-го танкового полка СС, награжден 26 декабря 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Приз Герман. Родился 24 мая 1901 года в Марнице, Мекленбург. Умер 2 марта 1985 года в Оренсбурге, Шлезвиг-Гольштейн. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 24 апреля 1944 года. 4-я полицейская моторизованная дивизия СС. Кавалеры рыцарского креста, железного креста. 20. Шульце, Ганс Кристиан. Родился 15 июля 1893 года в Шварценбеке, близ Киля. Умер 13 сентября 1941 года близ Луги, СССР. Полковник полиции, командир 2-го полицейского стрелкового полка. Награжден 11 сентября 1941 года. Вюненберг Альфред. Родился 20 июля 1891 года в Саарбурге, Лотарингия. Умер 30 декабря 1963 года в Крефельде. Полковник полиции, командир 3-го полицейского стрелкового полка СС. Награжден 15 ноября 1941 года. Крюгер Вальтер. Родился 27 февраля 1890 года в Страсбурге, Эльзас. Умер 22 мая 1945 года в Литве. Бригадефюрер СС, генерал-майор полиции и войск СС, командир дивизии. Награжден 13 декабря 1941 года. Паннер Рудольф. Родился 10 июля 1897 года в Гере, Тюрингия. Умер 19 августа 1978 года в Гамбурге. Майор полиции, командир 1-го батальона 2-го полицейского полка СС. Награжден 11 мая 1942 года. Дернер Гельмут. Родился 26 июня 1909 года в Мюнхен-Гладбахе. Умер 11 февраля 1945 года в Венгрии. Штурмбанфюрер СС, майор полиции, командир 2-го батальона 2-го полицейского стрелкового полка СС. Награжден 15 мая 1942 года.